До квартиры Светланы доехали без происшествий. Ковалев, как я утром, наблюдал, не пристроился ли кто за нами, потом расслабился, не обнаружив хвоста. Мы вошли в квартиру, и участковый непроизвольно поежился. Жилище ему явно не нравилось, как, впрочем, и мне. Я прошла и села на диван, на что Алексей Дмитриевич взглянул с недоумением. Вряд ли он собирался оставаться здесь более чем на несколько минут. И то, что я устроилась с удобствами, ему еще сильнее не понравилось. За несколько дней до гибели Прибыткова им тоже интересовался старый приятель, сказала я. Ковалев кивнул. И тоже показывал фотографию. Ясно, что этих людей убили не случайно, их искали. Как думаете, они ждали, что их будут искать? И по этой причине сделали пластические операции, продолжила я. Алексей Дмитриевич нахмурился и теперь смотрел настороженно. Довольно глупо, изменив лицо, рассказывать о пластической операции всем, кто готов слушать, медленно произнес он. Согласна. А если их, к примеру, спутали с другим человеком? Он долго молчал, прошелся по комнате, разглядывая пол, повернулся ко мне и заговорил. «Что ж, эта версия мне нравится больше. Сначала погиб один мужчина, потом второй. Причем времени прошло немного. Выходит, Светлана что-то знала об этом человеке?» «О том, кого ищут, или об убийце?» — быстро спросила я. «Оба варианта вполне приемлемы», — пожал Ковалев плечами. «Светлана Сергеевна, я уверен, ФСБ не дураки работают. Может, предоставим во всем разобраться им?» «Неужели вам не интересно?» Он поморщился. «Если с вами что-нибудь случится, я по гроб жизни буду чувствовать себя виноватым». «За себя вы совсем не боитесь?» — спросила я. Алексей Дмитриевич сел рядом со мной на диван, сцепил руки замком и задумался. «Как вам сказать?» — сказал тихо, когда я и думать о нем забыла, погрузившись в размышления. «Иногда собственная жизнь представляется абсолютно бессмысленной. Как и любая другая, если дать себе волю порассуждать на эту тему. Вы просто страдаете от одиночества после смерти жены». «Да, вероятно. На тот свет не спешу, потому что не верю, что меня там ждет, но... Пусть это звучит довольно глупо, но я рад, что вы явились в наш город». «Жизнь наполнилась смыслом», — улыбнулась я. «Я же говорил, звучит довольно глупо. Вы не замужем?» «Нет, то есть была. Давно и недолго. Потом был человек, который в один прекрасный день просто смылся. Свистнул что-нибудь. Обошлось. Но было скверно. Видите ли, я его любила. Так что мы с вами родственные души. По крайней мере, об одиночестве я кое-что знаю. Я заговорил об этом не для того, чтобы вы мне сочувствовали. Пытаюсь оправдать себя, как вы уже поняли. Участковому следовало бы проявлять больше благоразумия». «Так вы же в отпуске», — напомнила я. «Так что благоразумие немного подождет». Я поднялась и прошла к шкафу. Распахнула дверь, отойдя на шаг, боясь, как бы его содержимое не посыпалось мне на голову. Потом принялась рыться в ящиках. Через 5 минут я нашла то, что искала. Тряпичную куклу, которой проткнули сердце. И с этим трофеем вернулась к Ковалеву. «Вот», — сказала я, протягивая куклу. Ковалев вроде бы рассердился. «Что это? Взгляните». Он взял куклу и повертел ее в руках. «Для игрушки выглядит страшновато. А почему в сердце иголка торчит?» «Такие куколки используются для колдовства», — я пояснила, улыбнувшись его невежеству. «К примеру, у вас есть недруг, которому вы желаете смерти. Изготавливаете куклу, протыкаете ее иглой, соблюдая определенные ритуалы, и спокойно ждете, когда недруг скончается». «Это же суеверие, просто глупое суеверие. Согласна, не стала я спорить, но кто-то в это верит. Принесите из кухни нож. Ковалев сходил на кухню. Я аккуратно начала распарывать шов на голове куклы. Участковый против воли увлекся и следил за моими действиями, практически не дыша, точно ребенок в ожидании чуда. Наконец, шов я распорола и вытряхнула кусочки поролона, которыми была набита кукла, на диван. Среди них оказался листок бумаги, аккуратно сложенный. «Что это?» — нахмурился Ковалев. «Может, он ожидал, что из куклы посыплются изумруды? Посмотрите!» Он развернул бумажку и показал ее мне. Всего три буквы. «К-Ю-Ю» — прочитала я вслух. «Это инициалы. Как звали вашего вице-губернатора?» «Кокин Юрий Юрьевич», — ответил Ковалев, глядя на меня так, словно подозревал, что я морочу ему голову. «Говорите, он умер от острой сердечной недостаточности?» Все-таки он разозлился, хоть и умел держать себя в руках. Поджал губы и одарил меня таким взглядом, что впору прятаться в шкаф от страха. Я устроилась рядом с ним и немного помолчала, давая человеку возможность успокоиться. «А вы говорите суеверие», — вздохнула я, заметив, что зубами он скрипеть перестал. «Когда я в это поверю, отправьте меня к психиатру», — ответил он. «Говорю вам, дело не в нашей с вами вере, а в том, что кто-то к этому ритуалу отнесся всерьез. Потому и не могу отбросить всю эту чертовщину, как вы выразились». «Вы хотите сказать, кто-то решил разделаться с вице-губернатором подобным образом, и Светлана к этому причастна? Разумеется, если мы нашли куклу в ее квартире. Но ведь не могла же она в самом деле...» «Что?» «Убить его». Он смотрел на меня, точно от моего слова зависело, верить ему или нет. «Агнесса кого-то боится», — продолжила я. «Она склонна называть его дьяволом, но у него могут быть и другие имена. Я думаю, с ней стоит поговорить. По крайней мере, попытаться выяснить, что это за кукла и как она попала к Светке». «Что ж, хорошо. Я не знаю, стоит ли особо прислушиваться к словам сумасшедшей, но если вы...» «А что с Талызиным?» — быстро спросила я. «Что с ним?» — растерялся Алексей Дмитриевич. «С ним вы не против поговорить?» «Талызин — обычный бандит, причем из шестерок. То есть мало чего знает, а скорее вовсе ничего не знает. Ему сказали, он сделал. Беседа с ним вряд ли прояснит ситуацию. А вот обратить на себя внимание и гнев господ бандитов мы, безусловно, сумеем. Вам не кажется, что игра попросту не стоит свеч?» «Я подумаю над этим», — кивнула я. «Что ж, едем к Агнессе». Алексей Дмитриевич поднялся и первым направился к двери. Видно, в душе он был азартным человеком, иначе как еще объяснить его необыкновенную покладистость и желание болтаться со мной по городу в свой кровный отпуск? Хотя, может, у него свой интерес имеется, о котором он забыл мне рассказать. В любом случае, лучше держать его на глазах. Да и после вчерашнего происшедшего в гостинице мужчина рядом мне совсем не помешает. По дороге Ковалев вновь приглядывался к потоку машин сзади, но ничего подозрительного высмотреть не сумел. Его это вроде бы огорчило. Оказалось, так и есть. На мой насмешливый вопрос он ответил: «Хорошо, если к нам у них пропал интерес, а если они стали умнее?» Мыслили мы в одном ключе. Лучше держать врага на глазах, чем где-то за спиной. В двери квартиры Агнессы торчала моя записка. Выходит, с самого утра она дома не появлялась. В этом не было ничего необычного. В конце концов, на дворе весна, солнце светит, грех сидеть в квартире. У нее могли быть родственники, которых она собралась навестить, или просто знакомые, но я почему-то ощутила беспокойство. «Вчера вечером свет в окнах не горел», — подумала я вслух. «Уехала куда-нибудь», — ответил Алексей Дмитриевич, но и в его голосе ощущалась нервозность. Он зачем-то нажал кнопку звонка, а потом толкнул дверь. И она вдруг открылась. С противным скрипом, от которого холод пошел по спине. «Черт!» — пробормотал Ковалев и беспомощно огляделся, как будто искал защиты. «Надо вызывать милицию». «Может, мы для начала посмотрим, что там? Вдруг она просто забыла закрыть дверь?» «Скорее, кто-то открыл ее без ведома хозяйки. Надеюсь, с этой чокнутой ничего серьезного не случилось. Дайте-ка мобильный». Он протянул руку, но я не обратила на его жест внимания и вошла в квартиру. Было очень тихо. Даже холодильник не работал. Вообще ни звука. Зато был запах. Я узнала бы его из тысячи. Так пахнет кровь. Этот запах был, безусловно, знаком и Ковалеву. Он вошел в квартиру следом за мной, и лицо его сразу окаменело. Он понял, что произошло еще раньше, чем увидел. «Идемте отсюда», — позвал резко, но я уже сделала последние два шага, отделявшие меня от двери в комнату. Дверь была открыта, и я увидела Агнесу. Она лежала на полу, ноги на ширине плеч, руки раскинуты в стороны, лицо залито кровью. Сначала я решила, что ей выбили зубы, но потом увидела рядом с лицом кровавый комок и поняла, что это язык. В ладони и стопы ей вогнали кухонные ножи. Агнесса лежала в белой ночной рубашке, точно пародия на Христа. Она умерла бы от потери крови, но тем, кто это сделал, этого показалось мало. Они вскрыли грудную клетку и вырвали ей сердце. Я увидела капли крови на полу. Ковалев их заметил первым и пошел в кухню. Я шла следом. Холодильник действительно отключили. Дверца была выпачкана кровью. Ковалев распахнул ее, и я увидела на средней полке сердце. «Это он», — сказал Ковалев. Лицо его было землисто-серым, и я даже забеспокоилась, чего доброго упадет еще в обморок. Однако держался он спокойно и уверенно. Прошел к телефону и набрал номер милиции. Пока он разговаривал с дежурным, я еще раз осмотрела труп. «А у вас крепкие нервы», — заметил он, когда закончил разговор. «Ага. Я укрепляла их, работая в анатомичке». «Шутите? Зачем это вам?» «Я редкая девушка». «Это уж точно». «Значит, вы думаете, тут побывал наш маньяк?» — спросила я задумчиво. «Кто же еще? Звериная жестокость, вырванное сердце. Еще и в холодильник его запихнул, чертов психопат». «Он был не один», — сказала я. «Почему вы так решили?» «Допустим, он вошел, оглушил ее, а потом распял на полу. Он очень рисковал, она могла очнуться и закричать. Он отрезал ей язык. Светку он связал. У нее на руках и ногах были следы от веревок. Здесь ничего подобного. Наш маньяк осторожен, он не стал бы рисковать. Тем более, что здесь не заброшенная стройка. Рядом люди. Кто-то что-то услышит и вызовет милицию. Мне кажется, их было двое. Один держал ее, другой... Да, минимум двое. Но главное не это. Метка отсутствует. Ковалев присел на корточки рядом со мной. Грудь разорвана. У Светланы было то же самое, но он еще вырезал крест на шее. Здесь нет ничего подобного». «Идемте отсюда», — выпрямляясь, сказал Ковалев. «В голове не укладывается, как люди». Вид трупа и меня вгонял в глубочайшую депрессию. Мы вышли в прихожую. Возле зеркала был прикреплен листок бумаги. Пытаясь отвлечься, я стала изучать, что там написано. Неожиданно это меня заинтересовало. «Похоже на график работы», — сказала я. Ковалев взглянул, со мной согласился. «Да, похоже». «Но ведь она была на инвалидности и официально нигде не работала. Она помогала в церкви», — он пожал плечами. В нем чувствовалась нервозность. Наверняка участковый готовился к встрече с коллегами и подыскивал объяснение, почему он оказался здесь. Мне, кстати, тоже бы не помешало подготовиться. Коллеги появились в квартире через 15 минут, чем приятно удивили. Я скромно стояла возле зеркала, пока Алексей Дмитриевич объяснял, как мы обнаружили труп. Потом я повторила его показания, прислушиваясь к тому, что происходит в квартире, и порадовалась своей догадливости. Оперативники все сходились на мнении, что убийц было по меньшей мере двое. Через час появились первые интересные показания свидетелей. Кто-то из жильцов соседнего дома заметил в переулке машину, номера на которой отсутствовали. Около часа ночи к машине подошли трое мужчин в кожаных куртках, загрузились в нее и уехали. По мнению соседа, мужчины вели себя странно. В чем была их странность, не объяснили. Вроде бы они то ли нервничали, то ли чего-то боялись, но явно не желали, чтобы кто-то их увидел. Машина, кажется, импортная, но какая, точно сказать не мог. «Вы хорошо знали погибшую?» — спросил меня следователь. «До этого виделись лишь однажды. У нас была общая знакомая. Ее, кстати, тоже убили. Когда выяснилось, кого я имею в виду, следователь заметно поскучнел. О чем вы собирались с ней поговорить? А об убийстве Светланы, конечно. Почему вас так интересует убийство? Потому что мы были хорошо знакомы, и потому что я журналист. Если бы вы не полезли не в свое дело, возможно, человек остался бы жив», — буркнул он. «Кому приятно, когда в его работу вмешиваются дилетанты? Однако и я в долгу не осталась. И уж точно эта женщина осталась бы жива, если бы вы не сочли ее сумасшедшей, а обратили внимание на ее слова». «На какие слова?» — насторожился следователь. «Она говорила о дьяволе, который появляется из тьмы. И если она ничего о нем не расскажет, то он, возможно, забудет о ней. Напрасные надежды, он не забывает». «Человека убили, а вы шутки шутите», — разозлился следователь. Я дипломатично промолчала. Нас продержали довольно долго. Я заметила, что к Ковалеву отношение было самое доброжелательное. Большинство из прибывших он вроде бы неплохо знал. Это внушало определенный оптимизм. Когда нам, наконец, разрешили удалиться, Ковалев сказал, садясь в машину: «Придется сообщить им о нападении на вас возле дома Светланы». «Это необходимо?» «Конечно. Если два убийства связаны, они должны знать об этом Талызине». «Логично», — не стала я спорить. «Тогда нам следует поторопиться». «Что вы имеете в виду?» «Нам следует поговорить с молодым человеком раньше, чем это сделают они», — с улыбкой пояснила я. «Слушайте», — возмущенно начал Ковалев, но я перебила. «Они вызовут его повесткой, и парень успеет подготовиться к разговору. Скажете, я не права? Ну, так что, едем?» «Слушайте, завязывайте-ка вы со своей самодеятельностью», — рявкнул он. И сумел-таки произвести впечатление. «И голос командирский, и решимости хоть отбавляй». «Хорошо», — ласково ответила я, — «отвезу вас домой. Меня и так совесть мучает за то, что вы тратите на меня отпуск». «Дело не в отпуске. Вы отвезете меня домой, а сами что будете делать?» «Ну, возможно, пойду в кино». «Так я вам и поверил», — проворчал он. «Я должен понять это так. Со мной или без меня, но вы с Талызиным все равно встретитесь. Рада вашей сообразительности. А вам никто не говорил, что милиции надо помогать, а не «что, по-вашему, я делаю?» «Угораздило меня с вами познакомиться», — заворчал Ковалев. «Нажил себе геморрой». «Да бросьте вы! На самом деле вы меня ждали», — хихикнула я. Он едва не поперхнулся. «В каком смысле?» «Расслабьтесь, в фигуральном. Просто я собралась сообщить вам, что я девушка вашей мечты. Возражения есть?» «Прекратите надо мной издеваться, я этого не заслужил». «Извините», — дипломатично сказала я. «Ваше извините, просто следствие хорошего воспитания. Сказали бы просто, иди к черту». «Напраслину на девушку возводите», — принялась я конючить. «На самом деле я очень рада, что мы встретились, и вы мне нравитесь. Почему бы нам не перейти на «ты», кстати? Самое время, по-моему. Мы уже поучаствовали в драке, нашли труп. Твой юмор у меня уже в печенках. Привыкай, то ли еще будет». Звучит многообещающе. Он усмехнулся, посмотрел на меня и вдруг рассмеялся. «Сворачивай налево. Знаешь, где улица Михайловская?» «Конечно, там плавательный бассейн». Я свернула, с любопытством поглядывая на спутника. «Занятно наблюдать на твоем лице борьбу чувств». Да, рад за тебя. А вот мне совсем незанятно. И даже наоборот. Брось. Ты не меньше меня хочешь во всем этом поучаствовать. Иначе с самого начала вел бы себя по-другому. Не болтался бы со мной в свой отпуск, а сообщил обо мне куда следует. Ребята из ФСБ быстро бы нашли способ от меня избавиться. К примеру, обнаружили бы у меня оружие и продержали в каталажке до выяснения обстоятельств и просветления мозгов. «У тебя есть оружие?» — испугался он. «Нет, главное, что оно есть у них». «Ну и мнение у тебя об этих ребятах?» «Нормальное мнение. У них с юмором проблемы, а со всем остальным полный порядок».